И вообще, Сварог мог бы, наверное, сдать без магических подсказок и волшебных шпаргалок экзамен на капитана первого ранга в любой морской академии чуть не любого мира. Так что, если выгонят из королей, он всегда сможет податься в морские офицеры. Некоторые трудности возникли разве что с отплытием. Пока руки привыкали к штурвалу, пока он разобрался, что к чему, пока сверялся по карте насчет фарватера. Но вот отплытие состоялось и прошло без сучка, без задоринки. Так что авторитет Сварога среди членов его новой команды и без того немалый вырос прям-таки до небес. Это читалось по глазам сподвижников. Когда огни порта уже таяли вдалеке, они увидели идущий им на перехват сторожевик. Свет его носового прожектора ритмично мигал. Им приказывали немедленно остановиться, и чтобы это понять, не требовалось постигать азбуку местных мореходных сигналов. Элементарной сообразительности было за глаза достаточно. Вот тут-то Сварог и убедился, насколько пронзающий превосходит в скорости тоже, по определению, не самый тихоходный сторожевой корабль, призванный в два счета нагонять контрабандистов и прочих нарушителей территориальных вод. Сварог перевел соответствующую рукоять на полный ход, и бывшая собственность верха адмирала рванула вперед, как хорошенько пришпоренная лошадка. Сторожевик тут же начал уменьшаться в размерах, да столь стремительно, что Сварогу даже стало немного жаль его командира. Ох, и скрипит он сейчас зубами от бессилия. Рвет и мечет, а поделать ничего не может. Да, наверное, сторожевик мог бы пальнуть вдогонку. Запросто мог бы и попасть, но... Но лупить без команды по кораблю самого верха адмирала? По кораблю, у которых в короне наличествует всего два экземпляра? Лупить только за то, что тот совершил несанкционированный отход и не подчинился приказу остановиться? Лупить по собственной инициативе, без команды самого верха? Ну, какой рядовой капитан, скажите на милость, отважится на такой? А вдруг это расшалился сам верх адмирал, перебрамши лишнего на дворцовом приеме и подцепимши смазливую ветреную красотку, кое стал его подзорживать? А слабо, гроза морей, ты моя бесстрашная, прокатить меня на своем знаменитом пароходе, и тут поверх адмиралу снарядами? Посудина, захваченная уголовно-магическим десантом под предводительством Сварога, оказалась не только быстроходной и послушной рулю, но и элементарнейшей в управлении. Собственно, катером можно было управлять и в одиночку, если тебе не требуется вести торпедные и прочие стрельбы или производить во время плавания ремонтные работы. Не нужно подбрасывать уголь в топку, поднимать и менять паруса. Экипаж посудины должен лишь следить за безукоризненной работой электрических механизмов и вмешиваться в случае неполадок. Но поскольку верхадмиральский катер содержался в образцовом порядке, а как иначе-то, то основание надеять, что за двухдневное плавание до острова Навиль ничего из строя не выйдет, имелось предостаточно. Едва вышли в открытое море, Сварог вспомнил о молодом охраннике Егой Кионе, которого в горячке запихали в корабельную тюрьму вместе со всеми, чего делать никак не следовало. Когда моряки пронзающего распутают веревочные узлы, то сорвут злобу именно на нем. Значит, это ты у нас охранник. Ты должен был нас охранять. Это ты должен не пускать посторонних на территорию порта и не подпускать их к кораблю. А ты помогал им из последних сил. На, да, могут отделать парня, будь здоров. До пожизненной инвалидности. Сварог распорядился, и его и Киона освободили. «Этот мальчик неплохо управлялся с катером, когда вез меня с атолла на берег», — задумчиво сказала Аккина. «Значит, в чем-то разбирается». «Да, я думаю, все эти корабли похожи друг на друга. К тому же он совершенно безобиден, да и запуган так, что думает, побоится о всяких глупостях». Поразмыслив, Сварог пришел к выводу, что Аккина права. Какими бы порывами она ни руководствовалась, не исключено, что ей просто приглянулся молодой юнг-лейтенант. Вполне допустимо, что именно из-за него она и пожелала остаться на борту. Лишняя вахтенная единица никак не помешает. Вряд ли стоит ожидать подвоха от такого размазни. Ко всему прочему, можно составить вахты так, чтобы за ним все время приглядывал или монах, или босой медведь. Уж эти-то не допустят никаких выходок. а в отдыхающую смену запирать его отдельно от всех, и Сварог милостиво повелеть соизволил доставить юнг-лейтенанта в рубку.